Сегодня я поведу тебя в поля Нави. Веди с детства знают дороги туда. Тебе будет тяжело смотреть беспредельность космоса. И вид зверей за пределья будет ужасен. И большинство людей покажутся тебе погибшими. Собери все твое мужество. Бел сидел у пламени Весты, неотрывно глядя в огонь. Жестом он пригласил Молника сесть рядом. Природа огня, воли и разума едина. Невидимый огонь живет внутри всего сущего. Сегодня ночью ты узришь истинную картину мира. Вернее, битвы сил. Сегодня раскроются очи твоего духа. Мы вместе побываем там, где ты родился. А теперь отдохни, Молник. Он знал, что должен заснуть, но не так, как прежде, а сохраняя сознание, полностью владея своим огненным телом, телом сна. В земном теле покинуть землю болезненно и трудно, но в теле сна легко и просто. Земля любит своих детей слепой любовью матери и не отпускает от себя даже после смерти. Она забирает их смертную персть, омывает, очищает и вновь возрождает из своего бессмертного тела. Веди – воины Нави. Наши битвы невидимы, но от этого не менее важны для Вселенной. Голос Бела звучал ясно и четко, как если бы он был совсем рядом. Облик города с высот Нави был страшен. Они с трудом прорвались сквозь защитный купол, закрывающий город. Черные протуберанцы жестких излучений рвались сквозь защитную оболочку, как клубы пламени и чада. И если бы город не был закрыт прочной оболочкой, то испарение ненависти, похоти, жадности и страха пролились бы в пространство и отравили ближние регионы Вселенной. И город задыхался в собственных ядах. Бел и Молник видели город с небольшой высоты. Поля Нави здесь были сжаты, спрессованы, придавлены к земле. Внизу в густом багровом тумане вдоль призрачных стен нетвердо брели темные лохматые туши. Молник вгляделся. Это были люди. Болезни, вредные привычки, а то и просто черные мысли лохмотьями покрывали их тела. Некоторые были так густо облеплены грязью, что едва шевелились. Бел показал Молнику, как можно погрузиться в поток людских мыслей и рассечь его на разноцветные говорящие струи. Молник различил даже отдельные голоса. Люди жаловались и страдали, негодовали и обижались. Угрюмые однообразные заботы, тревога о детях и деньги, деньги, деньги. Обида на скудную жизнь и зависть к тем, кто сумел подпрыгнуть чуть выше.